Если кто не заметил, здесь много привычных земных имен и названий, новоримляне в этом плане не особо парились. Так что здесь есть и Африка, и Аравия, и Крит, и Мальта. Климат Пацифиды теплый, самые северные регионы не более суровы, чем наша средняя полоса. Одно большое Средиземноморье, так сказать. Также в данный момент мы формально находимся на территории Новоримской империи, крупнейшего и сильнейшего государства этого мира. Неофициально же, Вяземский усмехнулся, на 150 километров вокруг нынче территория России. Соответственно, еще раз напомню, что вокруг условно-дружественная территория с условно-дружественным местным населением. Да и Новорим в целом считается сейчас нашим союзником. Однако, учитывая сколько местных мы положили в первых боях, нельзя исключать того, что многие будут настроены к нам не особо радостно. Помните это и держите ухо востро, пока что эксцессов на этой почве не было, но рано или поздно они произойдут. Теперь собственно о местном населении. Имперцы Востока, это почти исключительно люди. То же касается и противников, в основном это люди, экипированные в доспехи и вооруженные холодным оружием. Однако вскоре мы направимся на север, где помимо людей нам придется столкнуться и с иными расами. Вяземский пощелкал пультом, и на экране появилось несколько фотографий Шари в ее старой охотничьей одежке. Эльфа Фири вы уже встречали, Сергей вновь слегка усмехнулся. И это, пожалуй, самое лучшее, с чем можно столкнуться, Фири нейтральны и не агрессивны. Как нас проинформировали имперцы, они и со всеми соседями поддерживают довольно ровные отношения. Относительную угрозу могут представлять лишь отдельные кочевые кланы, не отличающиеся особым дружелюбием к чужакам, живущие на севере не в лесах, а в тундре, но мы вряд ли доберемся до этих мест. Однако ориентируясь на обычных фири, вы можете получить некоторые представления о фири темных, и вот это наоборот, самые худшие, с чем мы можем столкнуться. Как показали предварительные исследования, у эльфов выше скорость прохождения нервных сигналов, выше плотность мышечных волокон, лучше зрение, шире диапазон воспринимаемых звуковых частот. В общем, фири в принципе сильнее и быстрее обычных людей, и к тому же обладают опытом в десятки и сотни лет. Имперцы для нейтрализации темных применяют либо элитные спецподразделения, либо отряды союзных высших эльфов. Возможно, это самый опасный противник, с которым нам только придется иметь дело. Изображение сменилось на широко ухмыляющуюся и явно позирующую госту, в полном доспехе, без шлема и с мечом и булавой в руках. Орки и лимар, на севере их немало, в округе же почти не встречаются. Могут быть как союзными, так и нет. Это, например, из личной дружины принцессы Афины и наша с вами союзница. А ничего так, симпатичная даже, хмыкнул кто-то. А почему не зеленая? Послышался еще чей-то негромкий голос, и на эту реплику Вяземский решил ответить. Местные орки, не грибы и не лишайники, чтобы быть зелеными, объяснил Сергей. Как считают наши ученые, они тоже люди. Точнее, близкий к людям вид, типа неандертальцев. Они довольно быстры, весьма сильны, но как противник, не опаснее обычных людей. Еще один слайд, на этот раз с мутноватой фотографией строя новоримлян, на фланге которого возвышался гигант в доспехах с дубиной размером с небольшое бревно. Титаны. Наши, правда, окрестили их ограми. Рост, около 2,5 метров, туповаты, рядовыми служить могут, сержантами, кое-как, офицерами, ни в коем случае. Но сильные, даже очень, за что их, собственно, и ценит. На севере, как и орки с людьми, могут быть и дружественно нейтральны, и враждебны, в зависимости от конкретного племени. Есть еще данные о каких-то циклопах, которые еще крупнее, и вот они уже проходят исключительно как враги. Следующая фотография, сидящая на стуле Мия, одетая в раздобытую где-то детскую блузку и юбку земного кроя. Девочка предельно серьезно пялилась в камеру, что выглядело в общем-то довольно забавно. Каины. Кто-то из наших острословов поименовал их кошколюдьми, хотя это вероятно также просто иная ветвь человеческого рода. Во всяком случае, насколько нам известно, браки людей и каинов вполне плодотворны. В имперской иерархии занимают довольно низкое положение, это рабы, прислуга, а также различного рода криминальный элемент. Также есть лесные племена, их уклад во многом походит на образ жизни лесных фири. На следующем фото все та же Мия что-то увлеченно рисовала фломастерами на листе А4. Меньше и слабее людей, но более быстрые и ловкие. Лучше зрение и слух, острее обоняние. Наша Мия, например, может учуять гарнизонного кота с расстояния в десяток метров. Наша, Тарщ-майор, освободили из плену одну нашу девушку, объяснил Вяземский. Та забрала вместе с собой и Мию. Живет на базе, в санчасти считается дочерью полка. Можете сейчас встретить ее в зеленой зоне, она там обычно за гарнизонным котом гоняется. И да, сладкого ей не давайте, у нее от сладкого постоянно сыпь выступает. Следующее фото. Точнее не фото, а просто картинка с человеческим силуэтом со знаком вопроса. Ноги. Рептилоидные гуманоиды. Впрочем, внешне от людей они отличаются не сильнее каинов. Мелкие чешуйки на коже, вертикальные зрачки, когти на руках, длинный и тонкий рудиментарный хвост. Среди имперцев считаются полусказочным народом, потому как в пределах Наварима уже давно не встречаются. Однако среди жителей союзного нам советского анклава ноги есть, так что их вы можете и встретить. Но это так, больше для общего развития. Также среди анклавовцев есть пара гномов. «Властелин колец» все смотрели. Ну, значит, приблизительное представление имеете. Далее, Сильф, который выглядит как натуральный ангел с огромными крыльями, но ничего, ХМ, сверхъестественного в нем нет. Это всего лишь некий подвид среди расы гарпий. С ними, как и с гномами, мы еще особо не встречались, поэтому о них пока говорить ничего не стану, слишком мало информации. В принципе, по разумным все. В потенциально неспокойных местах лучше опасаться всех, в условно мирных, тоже лучше не расслабляться. Постоянная бдительность, как говорится, тоже касается и неразумных. Местные леса, не самые безопасные места даже по меркам охотников Фири, на севере все еще сложнее, там мегафауна. Мамонты, гигантские олени, шерстистые носороги, и к ним гигантские тигры, размером с быка, и стаи лютоволков, размером с тигра. Отдельно стоит упомянуть магов и шаманов разных видов и умений. Новость плохая, у противника они будут гарантированно и в немалых количествах. Новость хорошая, они считаются слабыми по меркам имперских магов, чья школа колдовства самая мощная и продвинутая на Светлояре. Но пока ни один встреченный имперский маг не смог выдержать автоматную очередь, не говоря уже об артобстреле. Полный список того, что могут местные маги, все еще уточняется, но, думаю, все из вас хоть что-то фантастическое когда-то читали, смотрели или играли. Представление иметь должны, то есть, так вот, вспомните все это, и поделите где-то на 10. Местные чародеи не сверхсильны и по щелчку пальцев батальонами народ не зажигают. Правда, говорят, такие все-таки где-то есть, но они обычно не сидят на передовой. Еще, в свете крайних событий в число активных угроз введены и ожившие мертвецы, нежить. В отличие от кинематографических-то вирусов это и правда ожившие мертвецы, которых могут создавать некоторые маги. В отличие от фольклорных зомби они очень даже шустрые, но уничтожаются выстрелами в голову или полным разрушением тела. Снаряды, взрывчатка, колеса ПТРа или танковые гусеницы вполне подойдут. Разрешите, Тарщ-майор, а что насчет драконов? Насколько нам известно, драконами обладают только имперцы, ответил Вяземский. Так что с высокой долей вероятности, если увидите дракона, можете не опасаться. Но на всякий случай проинформирую, что шкура больших красных драконов держит калибр 12,7 мм, поэтому для их поражения требуется минимум КПВ, ЗУ-23 или при должном умении, РПГ. Нормально обученный гранатометчик вполне способен поразить дракона в момент зависания для штурмовки поверхности, а опытный боец сможет сбить его и при пологом пикировании. Я бы скорее обратил внимание на то, что куда выше вероятность столкнуться с божественными аватарами. Механизм их образования и существования пока что до конца неизвестен, но есть все основания полагать, что под влиянием магии могут образовываться самые различные конструкты. Это могут быть люди со звериными чертами, а могут быть и звери с человеческими. В любом случае это будут крайне сильные и живучие противники, в бою с которыми настоятельно рекомендуется держать дистанцию и применять тяжелое вооружение. Ну и напоследок, есть вероятность столкновения с механизированным противником, проходящим под обозначением големы, ну или роботы, если так будет понятнее. Искусственные создания, изготовленные из металла, обладают устойчивостью к обстрелу из стрелкового оружия, имеют огневую мощь на уровне БМП. Для их нейтрализации категорически рекомендуется применять тяжелую технику, а также запрашивать поддержку с воздуха и лишь в самом крайнем случае вступать в бой с применением легкого вооружения. На сегодня пока все. Вообще авиация экспедиционного корпуса нынче летала довольно мало, для истребителей тут дел так и не нашлось, вертолеты применялись крайне ограниченно, да и то не для штурмовых, а в основном для транспортных операций. Забросить спецгруппу туда, доставить советника сюда, забрать того-то. Активная фаза по наведению конституционного порядка в восточном пределе в принципе подошла к концу, а где еще продолжалась какая-то возня, вполне обходились силами местных. Так что прибытие Ми-8 с эскортом из двух крокодилов стало вполне себе небольшим событием. В том числе еще и потому, что встречала его самая настоящая делегация, небольшая по составу, но довольно серьезная по должностям. Кравченко, Вершинин и Ядров, уже почти устоявшаяся тройка, собирающаяся вместе не иначе как для решения действительно серьезных вопросов. «Наверное, стоило позвать майора Вяземского», — заметил особист. Он все-таки с данными господами-товарищами уже встречался, да и они его более-менее знают. Не маленькие уже, и без помощи майоров разберемся, хмыкнул Кравченко, наблюдая, как останавливаются лопасти несущего винта, в борту вертушки открывается дверца и из ней выпрыгивает пара сопровождающих бойцов. Явление одного из посланников анклава заставило удивиться даже видавших виды солдат и офицеров, ибо если к местным девушкам они были уже вполне привычны, то вот к местным девушкам с лисьими ушами и хвостом явно нет. Старая советская форма, причем даже не с погонами, а петлицами, на этом фоне вообще была чем-то не стоящим внимания. Лисоухая бодро спрыгнула на землю, потянулась, огляделась по сторонам, забавно дернула ушами, помахала пушистым хвостом. Вторая посланница выглядела, пожалуй, даже обыденно. Длинное, до пят, черно-фиолетовое платье, причем в отличие от одеяния Эринета и правда было платьем, а не фиг пойми чем. Длинный черно-фиолетовый же просторный шелковый плащ с низко надвинутым капюшоном, украшенным замысловатой золотистой вышивкой, из-под которого выбивались длинные бело-серебристые волосы. Белая с черными и алыми вкраплениями костяная маска, стилизованная под череп какой-то диковинной птицы и оставляющая открытой лишь нижнюю часть лица гостьи. В руках тонкий черно-фиолетовый посох, увенчанный замысловатым навершием, чем-то напоминающим астролябию. Черное и фиолетовое, тьма и бархат южной ночи, цвета Эмрис, цвета смерти, может, еще и уши острые, хмыкнул Кравченко. Сомнительно, подал голос Ядров, она же, скорее всего, ага. Жрица Эмрис в отличие от своей спутницы не спрыгнула, а натуральным образом сошла одним слитным текучим движением. Хотя, зная, что это на самом деле бывшая апостол, можно было сказать, вся эта грация лишь до поры до времени. И случись что, обратиться самым смертоносным стилем боя, что только мог существовать по обе стороны врат. Ну что ж, поприветствуем наших, хаем, гостей, сказал Вершинин, делая шаг вперед. Но гостей ли? Кого правильнее звать гостями на этой земле и в этом мире? Лисоухая на удивление четко перешла за 3 метра на строевой шаг, вскинула руку в приветствии к лихо заломленной пилотке. Ослепительно улыбнулась, дернула ушами, но не проронила ни слова, позволяя говорить старшей. «Я, Эйра», — сказала бывшая апостол, умудрившись даже свой голос сделать не похожим на голос дочери-преемницы, не звонкий, но глубокий и мелодичный. «Жрица и страж Эмрис, милостивая и милосердной богини смерти и ледяной тьмы, хранитель последнего чертога и та, что призвана говорить слова ушедших. От имени всех жителей свободного поселения Надежда рада приветствовать наших братьев, генерал-лейтенант Вершинин. От лица Российской Федерации рад приветствовать вас. Прошу за мной», — генерал указал в сторону ожидающего их джипа. «Разумеется», — величественно кивнула Эйра и молниеносно поймала за ремень Нарсиваль, которая словно неожиданно рванула куда-то в бок. «Это бомбардировщик. Это штурмовик», — завороженно бормотала богиня, не сводя глаз с корабельного Су-33, стоявшего неподалеку и даже протягивая к нему руки. «Прелестно. Приле. Ай. Прошу простить мою спутницу», — невозмутимо произнесла Эйра, стукнув Нарси посохом по голове и без особых усилий волоча ее за собой одной рукой. «Она бывает чрезмерно увлечена авиатехникой. Неожиданная выходка лесоухой разрядила невольно возникшее напряжение. Сира знакома с самолетами. Поинтересовался Ядров. Сира летала на истребителе раньше, чем вы родились, Сир, невозмутимо объяснила жрица и тряхнула лесоухую. Нарси, хватит, ты ставишь меня в неудобное положение. Дайте как угадаю, хмыкнул Кравченко. Она старше, чем выглядит, верно. Реактивный, да, сверхзвуковой. С жаром спросила богиня. Я хочу летать на таком. Это не так просто, уклончиво ответил Вершинин. Вы, наверное, знакомы только со старыми поршневыми самолетами, а на этот нужно долго. Сколько надо учиться? 10 лет. 20. Я готова. Нарси, рыкнула Эйра. Выпарю. КХМ, вежливо кашлянул Ядров. Хорошо ли вы долетели? Вполне. Я дремала, Нарси прилипла к иллюминатору и не сводила глаз с тех автожиров. Милейшие путешествия. Госпожа Эйра, извините, что прямо сейчас. Не госпожа, просто Эйра, поправила генерала-жрица. Служители Эмрис негативно относятся как к возвеличиванию, так и уничижению себя любимых. Мы смиренно считаем себя всего лишь людьми. Однако же Эрин не особо возражает, когда ее называют ее святейшеством, заметил Кравченко. Это лишь уважительное обращение. Возвеличивания здесь нет. А достойных земных владык называть господином или величеством, уместно. Правитель, он человек уже лишь отчасти, а отчасти аватара своих владений. Подошли к тигру, забрались внутрь, тронулись. А рессоры у ваших машин стали помягче, отметила Эйра и, подумав, добавила, чуть-чуть. Учитывая, что до этого все знакомства жрицы с земной техники сводилось к не особо дружелюбным Виллисам, Студебеккерам и танкам, у которых такое понятие как плавность хода отсутствовало начисто. Так себе комплимент, в общем. А вы вот так вот. Кравченко изобразил рукой что-то вроде маски на лице. Все время ходить будете. Конспирация, пожала плечами Эйра. Не хочу производить лишнего ажиотажа, если кто-то рядом увидит двух разновозрастных рин, белую и черную. К тому же это вполне удобно, на моей маске есть кое-какие полезные чары. Вы могли бы представиться, например, родственницы Эрин, отсюда и внешнее сходство, сказал Ядров. Насколько мы успели выяснить из местных легенд, нигде не говорилось, что апостолы Эмрис могут рожать, но нигде не утверждалось и обратного. Да я вообще представляться не собираюсь, фыркнула Эйра. Тех крох правды вполне хватит, чтобы каждый додумал мое происхождение в меру собственной фантазии и знаний. Если вы не в курсе, то в империи теме апостолов посвящено больше сотни научных диссертаций и работ разной степени бредовости. Одной версии больше, одной меньше. Кстати, о чем вы хотели спросить меня, генерал-лейтенант? Вы разбираетесь в наших званиях, в том числе. Примем к сведению, кивнул Вершинин. Так вот, как только мы узнали о надежде, то, не дожидаясь вашего согласия, начали готовить к развертыванию у вас с аэродрома подскока. Полагаю, это не было невежливостью, а разумным прогнозированием нашей реакции после контакта, дипломатично произнесла Эйра. Хотя это была именно что, невежливость. Мягко говоря, при всем гуманизме российской армии, реальном или же лишь декларируемом, вопрос с получением разрешения на создание аэродрома особо не рассматривался. Да, это так. Поэтому сейчас мы бы хотели также получить и ваше одобрение, как представителя анклава, чтобы немедленно приступить к переброске сил. Не вижу проблемы, пожала плечами жрица. Кстати, могли бы и по этому вашему телемосту запросить. Издержки старых порядков, объяснил генерал. Требуется ваше личное подтверждение. Насколько крупную группировку вы планируете развернуть у нас? Деловито осведомилась Эйра, на что нам рассчитывать? Немного. Авиация у нас тут и так не слишком многочисленна, так что, пара бомбардировщиков, полдесятка вертолетов, дроны-разведчики, и около сотни человек личного состава. Насчет снабжения, голодными не оставим, не беспокойтесь, улыбнулась жрица, аэродром можете развернуть на месте нашего старого, хотя вам, наверное, придется адаптировать его под ваши реактивные чудовища, ничего тяжелее двух моторных разведчиков с него никогда не взлетало. У вас на складах имеются авиабомбы. Их наличие также упростило бы снабжение. Если они в боеготовом состоянии, разумеется. А они не будут староваты для ваших машин. С сомнением произнесла Нарсиваль. Подойдут, заверил ее Кравченко. И даже лучше, чем все новье, они хотя бы не стоят по два детских садика за штуку. Взрывчатку мы хранили бережно, так что с этим проблем не будет, сказала Эйра. К тому же, чем уничтожать, всегда лучше запулить такой бомбой по врагу, это куда выгоднее. Что ж, с этим решили. Еще что-нибудь? Вообще мы хотели обстоятельнее переговорить чуть позже, произнес Вершинин. Впрочем, раз уж начали, можем и сейчас кое-что прояснить. Сколько вы можете дать переводчиков? Их нам не хватает больше всего. Сходу, не больше двух десятков. Если мы переведем заботы о складах на вас, то сможем высвободить еще. Два десятка, это уже хорошо. Маги, не как боевая сила, а в качестве учителей и для научных изысканий. С нашими учеными уже работает двое имперских магов, но этого мало. С магами, увы, у нас самих все не важно, ответила Эйра. Есть несколько нагов, но они слишком приметны, их я бы не рекомендовала. Если вам не к спеху, то я бы советовала нанять магов прямо в империи, там хватает амбициозных ребят без денег и патентов, которые продадут душу за пару ваших артефактов или конспект учебника физики. Чтобы понять азы, этого хватит. Спасибо за совет, мы обдумаем это предложение, поблагодарил Ядров. А, кстати, у вас тут ядерное оружие есть, невозмутимо поинтересовалась Фейра. Лица военных синхронно вытянулись. Я не уполномочен сообщать такую информацию, быстро сказал генерал. Ладно, терпеливо произнесла жрица, а в метрополии у вас оно хотя бы есть. Знаю, что были, но мало ли что могло случиться за десятки лет. А нам ведь нужно что-то очень мощное, чтобы разнести алую звезду по камешкам. Наши заряды, увы, уже пришли в негодность. У вас есть ядерное оружие? Осторожно спросил Ядров. Энергия слияния или распада атомных ядер, не есть что-то уникальное, фыркнула Эйра. Правда вы, насколько знаю, возитесь с какими-то проклятыми металлами для инициации слияния. Ну, это уже ваше дело. Хотя лично я бы не советовала таким баловаться, у нас такой дрянью несколько крепостей загадило, даже спустя тысячи лет туда не рискуем соваться. Бронемашина остановилась перед первым КПП на въезде в зеленую зону Китежа. Уже приехали? Моментально спросила жрица. Нет. Кстати, когда у вас обед? Я что-то проголодалась. Или он? Мерцелла Фортас задумчиво стояла около окна, покачивая в руке хрустальный бокал с вином и глядя на то, как работники разворачивают на заднем дворе магистрата торговые ряды фунтов свежего мяса, а также передали федералам образцы пшеницы и киноа, монотонно бубнил Квин Тартарас, зачитывая ежемесячный отчет по делам гильдии. Также, сколько? Моментально спросила Мерцелла. Мы начали. Я сказала, сколько? Поставки живых. А, простите, сира. Я спросила, сколько именно вы передали зерна в качестве образцов? Терпеливо повторила женщина, делая глоток вина. Если я узнаю, что под это дело вы решили списывать зерно мешками, то кто-то лишится головы. Мне ясно дали понять, что для изучения федералам нужно совсем немного, примерно по полфунта того и того. Марина, это дешево, моментально отозвалась девочка, что-то терпеливо выводящая самопищущим стилусом федералов в тетради их же производства. Даже не стоило упоминания в отчете гильдии. Ну если только там действительно мешками не передавали. Благородная сира, тучный лысоватый мужчина лет 60, одетый в дорогой, но явно тесноватый на его объемистой фигуре камзол, начал нещадно потеть. Квинт, старый ты прохиндей, Мерцелла соизволила отвернуться от окна. Ты что, совсем нюх потерял под началом моих пустоголовых потомков, да будет милостив единый к их грешным душонкам. Госпожа, да я никогда. Сгинь. Сделала нетерпеливый жест Фортас. Времени у тебя до вечера, к ужину представишь мне нормальный отчет и вернешь все, что стибрил. Пока мы не выйдем в устойчивую прибыль, даже и не думай запускать свою волосатую лапку в закрома гильдии. Более тебя не задерживаю. Квин поспешил откланяться, в хаотичном порядке бормоча под нос извинения и возмущения тем, что его заподозрили в воровстве. Бабуль, а почему бы его просто не арестовать и наказать? Поинтересовалась Марина. Если он вор, к моему великому сожалению, он слишком хорошо ведет дела, с сожалением ответила Мерцелла. Польза от него многократно превосходит убытки от него же. Да и прямо скажем, не так уж и много он ворует. Чтобы воровать много, он слишком труслив. Можно приставить к нему помощника, пусть учится, предложила девочка. А когда он всему научится, то сделать его новым бургомистром, а Квинта арестовать. А ты схватываешь на лету, моя дорогая, рассмеялась Мерцелла. Так и поступим. Возможно. Потому как новый бургомистр может оказаться тупее или наглее Квинта. А то и все вместе. Не говоря уже о том, что Квинт вообще-то не дурак, иначе до своих седин и до размеров своего брюха никогда бы не дожил, поэтому может на время проверки затаиться, или вообще подставить своего преемника. В любом случае этот вопрос нужно решать позже, сейчас же нам критически необходимо заполучить особые права на торговлю с федералами. Промедлим хотя бы на несколько месяцев, останемся не у дел. Внучка и правда радовала старую даму. Несмотря на юный возраст, Марина неплохо схватывала торговые премудрости и была весьма старательным ребенком, ловя наставления Мерцеллы на лету. Еще один повод для проклятия нерадивому сыну и невестке, которые не уделяли должного внимания воспитанию наследницы. Что с того, что гильдию унаследовал бы кто-то из внуков? Торговля – такое дело, что толковых родичей лучше иметь на куче должностей и в куче мест. Всегда бы нашелся еще один филиал, который можно было бы поручить сообразительной внучке. Торговля с людьми в зеленом и правда так важна, бабуля. С сомнением произнесла Марина, грызя стилус. Не грызи, это не культурно. И да, очень важна. Посмотри на твою тетрадь для записей, посмотри на свой стилус, на это окно, на бокал в моей руке. Что ты можешь сказать? Стилус просто отличный, призналась Марина. Им я впервые учителю Адакру каллиграфию с первого раза сдала, ни клякс, ни подтеков. А еще мне подарили эти, которые фломастеры, таких ярких красок я раньше просто не встречала. Окно это огроменное. И ведь это даже не стекло. Все вещи, что мы берем у федералов, просто отличного качества. А главное, они дешевы, внучка, усмехнулась Мерцелла. И по меркам федералов, и по нашим меркам. Такие вот тетради и стилусы они раздают походя, как совершенно бросовые вещи, даже не задумываясь об их цене. А на Западе это можно продать сильно дороже, верно? Спросила Марина. Верно. Но для этого надо сделать так, чтобы федералы торговали с империей через нас. Так надо выдать кого-нибудь замуж за большого федерального Набиля, пожала плечами девочка. Далеко пойдешь, внучка, рассмеялась Мерцелла. Ход мыслей у тебя правильный, но с федералами это вряд ли сработает. У них нет Набилей, они республиканцы. Ну кто-то же все равно будет из на больших, даже если они и не называются Набилями. Тоже верно. Но вот, допустим, старым добрым династическим браком дело не решить, что тогда? Как ты добилась того, чтобы федералы торговали именно с нами, а не с каким-нибудь другим Набилем? Ну, подкупить не получится, нет. Если они не глупые рвачи, то не будут разменивать репутацию на звонкую монету, улыбнулась Мерцелла. А батюшка и все прочие говорили, что деньги прежде всего. Ну вот и сама видишь, где теперь твой непутевый батюшка и все прочие, усмехнулась женщина. Ага, погрустнела Марина. Скучаешь по отцу, внучка? Немного. Он, конечно, почти со мной и не бывал последнее время. Но батюшка же, а тебе его разве их не жалко, бабушка? Ну, я старая, злая и вредная, мне вообще мало кого жалко, сказала Мерцелла. Тебя вот, себя. А если каждого дурака жалеть, то никакой жизни не хватит. Вот не перехватила бы я ее высочество по пути в Элеон, так на несколько мертвых дураков было бы больше, точнее дур. Принцесса Афина такая сильная, мечтательно протянула Марина. Я хотела бы стать похожей на нее. Бабуль, а меня научит владеть мечом. Я не думаю, что это будет хорошим решением. Тем более, что и ты прямо скажем еще маловато. Так и ее высочество не сразу взрослой родилась, надула губы девочка. Она же ведь тоже когда-то была маленькая, а учиться, ты сама сказала, лучше с детства. Угораздило же принцессе ввести моду. Вздохнула Мерцелла. Нет, давай как-нибудь без мечей. Пока что, хотя бы. А лук? Меня даже из лука не научили стрелять. А вот это надо исправить. Лук на Востоке не считался именно что женским оружием, но для приличной дамы владение им полагалось весьма желательным. Госпожа, к вам сиры Аретта, Дорофея и Агата, сообщила из-за двери служанка. Зови ее, кивнула Мерцелла. Марина, иди отдохни, погуляй, почитай, порисуй. Ругаться будете? Поскушнела девочка. Я сейчас, бабуль. Не ругаться, а проводить воспитательную беседу. Марина вышла через одну дверь, а троица женщин вошла в другую. На Мерцеллу, благодушно сидящую в кресле с бокалом вина, ее невестки и дочь смотрели с откровенной неприязнью и не менее откровенной опаской. «Ну заходите уже, чего на пороге встали, как не родные», — добродушно махнула рукой Фортас. «Впрочем, кое-кто из вас и правда нынче мне уже не родня. О, какое же облегчение! Госпожа, Дорофея, Агата, более я вас не задерживаю в нашем доме», — сказала Мерцелла. «Вы вольны покинуть его, когда пожелаете, желательно в течение 2 дней. Но, сира Мерцелла, куда же мы?» — пролепетала Дорофея. «К родичам», — равнодушно ответила Фортас. «Или в бордель. Мне как-то все равно. Я не праведница, а шерох, чтобы кормить каждого дармоеда. Или дармоедок, которые за время брака даже детей не смогли принести. Кто вы такие? Я вас сюда не звала. На дорожные расходы деньги вам в канцелярии выпишут. Я законная суп, вдова Юлия Фортаса», — заявила Агата. «Наш брак признан единым и зафиксирован в имперской администрации». «О, боги!» — закатила глаза женщина. «Неужели мои глупые сыновья совсем не думали головой, когда брали вас в жены? Майорат неделим, сороки. Глава гильдии погиб, наследник тоже, официальный глава, Марина, а я веду дела внучки, покуда она не станет совершеннолетней. И, пока я тут веду дела, вы не получите ни ломаного медика сверх того, что дозволяет моя доброта. Сира Мерцелла, позвольте мне остаться», — выпалила Дорофея. «Я могу работать в магистрате. Или служить вам, вот. Да уж не в таком я и маразме. Одеться могу сама и задницу подтереть себе тоже сама могу. Женских рук нынче хватает, это мужские сейчас в дефиците. Хотя», — Мерцелла слегка склонила голову на бок, — «что-нибудь придумаем. Ступай в канцелярию, найди Квинта Артараса, скажешь, я прислала, сказала занять тебя чем-нибудь для недалекого ума, но без пошлостей. Так и скажешь, потом проверю. Обоих. Шашни с ним крутить не вздумай, его старуха совсем дикая, даст сковородкой по голове и ничего ей не будет. Так, а ты? Что ж, если таково ваше желание, я вернусь к родичам», — надменно вскинула подбородок Агата. «Но семья Эрдес не забудет этого оскорбления. Мятеж только поднимать не вздумайте», — добродушно посоветовала Фортас. «Задавлю». Бывшие невестки покинули покой Мерцеллы, осталась лишь ее дочь. «Меня тоже выгонишь», — с вызовом бросила Аретта. «Ну ты-то какая-никакая, а дочь, в отличие от этих», — усмехнулась Фортас. «Садись, поговорим. Я постою». «Я сказала, сядь», — в голосе женщины зазвучали нотки металла. «Пожалуйста». Аретта села на кресло, машинально пригладив платье. «Ты отправишься к федералам и будешь там представителем нашей гильдии», — вроде бы и спокойно, но в то же время не терпящим возражения тоном сказала Мерцелла. «Что?» — опешила Аретта. «Я, но я ведь никогда толком не разбиралась в торговле и всем этом. Я это прекрасно помню», — терпеливо, будто говорила с маленьким ребенком, — сказала Фортас. «Ты и не будешь ничем таким заниматься. Твое дело — быть нашим лицом, желательно даже симпатичным и приветливым личиком. Налаживать контакты и смотреть, чтобы нашу семью не ущемляли наши же имперские проходимцы. Или проходимцы федералов. Потому тебя-то и посылаю. Прохиндей прохиндея всегда заметит». «Я думала, что ты...» — пробормотала Аретта. «Ты меня... за то, что я... О, только давай без слез. Ты же знаешь, что я не терплю всей этой воды», — поморщилась Мерцелла. «И ты знаешь, что хоть я и не люблю лить слезы по кому бы то ни было, но и не брошу никого из своих родных. Те две курицы, ни в счет, ни по духу, ни по крови они нашей семьей не стали. Ты же урожденная Фортас. А значит, я могу костерить тебя последними словами и гонять по двору грязной метлой, но за тебя перегрызу пару глоток. Больше не перегрызу, зубы уже не те. Придется в случае чего резать. Спасибо, матушка. Но еще раз выкинешь что-нибудь вроде той безобразной склоки, лично выпарю и отправлю на кухню драить котлы». «Хорошо», — несмело улыбнулась Фиоретта, до конца не веря, что только что вышла из опалы. «Ну и славно. И...» — Мерцелла окинула дочь скептическим взглядом. «Приведи себя в порядок, что ли, а то, ей боги, что-то стало ты страшное, как моя жизнь. А тебе ж еще замуж выходить». «Замуж? За кого? А я знаю», — пожала плечами Фортас. «Вот кого у федералов найдешь, за того и пойдешь. Но смотри, чтоб человек был серьезный, порядочный и хоть с каким-нибудь чином. Я, нет, что вы, матушка, я не буду. Будешь, будешь, как миленькая. Потому что я так говорю. Наша маленькая глава гильдии права, нет ничего лучше ус крови. Так что изволь предъявить мне через пару кварталов жениха из федералов. Мне такой позарез нужен. Это, как те, что были у нас. Нет, к тем лучше не подходи. Ну, к командиру ихнему точно, на него глаз то ли ее святейшество, то ли ее высочество положили. А то и обе сразу. А мне пока войн вполне хватило, в еще одну влипать желания нет никакого, тем более в войну богини и принцесс. И вот теперь ты и правда можешь идти, Аретта. Дочь встала, низко поклонилась Мерцелле и вышла из кабинета, некогда занимаемой главой гильдии, сначала мужем Фортас, а затем ее старшим сыном. Мерцелла откинулась в мягком кресле с высокой спинкой, сделала глоток вина, вздохнула. Из-под стоящего напротив небольшого дивана послышалось шуршание, показалась круглая мордочка ловчего хорька, которых держали по всему востоку для защиты от крыс и мышей. Зверек принюхался, подбежал к Мерцелле, запрыгнул к ней на колени и снова принюхался. Женщина со смешком поставила бокал на стоящий рядом столик, схватила хорька и приподняла его перед собой. «Вот не поверишь, дружок, как мне все это надоело», — доверительно сообщила Мерцелла. «Все эти торговые дела, сделки, стратегии, интриги, непопулярные решения. А что поделать, если этим дурням вообще ничего нельзя поручить? Благо еще Марина девочка толковая. Но теперь надо ждать, пока она подрастет, и только уже затем возвращаться к моим чудесным орхидеям». Хорек внимательно слушал Фортас, любопытно смотря на нее своими глазками-бусинками. «Ты мне нравишься, дружок. Никаких сира Мерцелла, как вы жестоки, никаких мама, ты нас не любишь. Полюбишь их тут, когда они так и норовят то помереть, то по миру всю семью пустить, то жениться на всяких проходимках. Конечно, что вообще понимает какая-то взбалмошная старуха. Кстати, раз уж у нас такой милый разговор вышел, будь добр, сбегай к этой паршивке Агате и сгрызи ей там что-нибудь, хорошо? Гадить не нужно, она и так весьма гадкая. Или он. К присланному федералами чиновнику Мерцелла поначалу отнеслась с подозрением. Она вообще не торопилась доверять всякой молодежи, которой больше 40 годов и не дашь навскидку. Не добавляла доверия и то, что присланный был именно что чиновником, а не военным. Потому как не в форме, а в синей рубахе очень хорошего качества, синих брюках и странновато выглядящих бело-синих сандалиях. Наряд пристойный, явно не дешевый, но не военный. В общем, не питала к чиновникам Мерцелла никогда особой приязни, потому как ни с чего было. Чиновник – существо стабильно вредное, либо по характеру, либо по должности. И Фортас глубоко сомневалась, что в другом мире они будут каким-то другими. «Сира Мерцелла, меня зваться Артем Шашин, и я прибыть к вы для уточнительства кое-каких момент касаться торговля соглашаться», – деловито произнес федерал, вежливо склоняя голову. «И также есть видеть предлагательный ассортимент». Ну, по-имперски он традиционно не говорил, да и переводчик федералов опять же традиционно говорил на нелатыни откровенно паршиво. Но не особо хуже, чем какие-нибудь степные варвары, с которыми приходилось вести торговые дела. Понять можно, и то радость. «Рада вас приветствовать, сир», — вежливо склонила голову Фортас и сделала приглашающий жест. «Прошу». Мы приготовили на заднем дворе немного более наглядное представление списка наших товаров. Пока что весь поток товаров шел почти исключительно со стороны Федерации, что, в принципе, было логичным. К овощам и мясу федералы отнеслись довольно настороженно, заявив, что сначала должны будут проверить еду на предмет наличия разных болезней и вредителей, которые в ином мире могут стать настоящим бичом. Мерцелла посчитала такие опасения вполне обоснованными. Ей припомнили истории о том, как во времена великих экспедиций в Африку вместе с новоримским зерном попали разные вредные насекомые, что привело к падению нескольких варварских государств. А бывало и обратное, когда во время тех же великих экспедиций вернувшиеся из дальних походов привезли в Греческое море паразитов, что подорвали тамошние жемчужные промыслы. Инструменты или иная продукция федералам тоже оказалась не особо нужна, кроме разве что некоторой доли стройматериалов в виде сплавляемого по реке из верхних земель леса. Расплачивались за это русские по их собственному выражению, натурой, что позволило гильдии Фортас вставить в своем магистрате несколько помпезного вида окон, обзавестись изысканной посудой и отрезами превосходного качества тканей.